«Бал! Леонсия, бал! Как можно не хотеть поехать на бал в честь тебя?» Мэй крутилась, будто в вальсе, с сияющими глазами по комнате. «Мэй, я же объясняла тебе, что сейчас не время возвращаться мне домой». Я задумалась. «Да, мне исполняется 18, и я должна предстать перед светом. Но я еще не нашла того, что искала. Рано. Очень рано все это. Все не вовремя. Да и бал этот ни к чему, когда отец болен. Я должна найти причину. Сначала погибла мама. Она упала с лошади. Я тогда была маленькой, но запомнила этот день. Мы гуляли с нянюшкой в саду. Вдруг папа стал кричать, как сумасшедший. Застрелил лошадь. Нянюшка прижала меня к себе. Я во все глаза глядела на отца с испугом. А он, не видя ничего и никого вокруг, упал на колени и рыдал над лежащей на траве мамой. После смерти мамы отец отправил меня учиться подальше от дома, в столицу. Сначала заканчивала школу при столичном университете, теперь университет. Я очень стараюсь учиться, чтобы освоить все, чему здесь учат. Я лучшая ученица на курсе. Я перерыла почти всю университетскую библиотеку. Нашла только какие-то полунамеки, но ничего конкретного о болезни отца. Так что рано мне возвращаться домой. Тем более, что прибывает новый учитель по магии, на предмет которого я возлагаю большие надежды. «Была бы я на твоем месте, я бы уже паковала чемоданы», — не унималась Мэй. «Разве тебе не хочется увидеть отца?» «Ты не на моем месте, Мэй, и слава всевидящей матери никогда не будешь. Я не думаю, что тебе бы понравилось мое везение все время попадать в дурацкие ситуации, просыпаясь в лазарете под жутким взором университетского лекаря мистера Стефансона. Как, например, и сегодня. Я не знаю, как получилось, но вчера мы с Мэй и Роем наблюдали за звездами с крыши нашего общежития, и я каким-то образом вывалилась с нее. Магический резерв у меня небольшой, и я чуть не убилась. Упав, успела только выставить небольшой магический щит. Тут нечему завидовать, Мэй, у меня сломана рука, и хоть доктор ее срастил, еще пару-тройку дней она будет ныть. Как это нечему? Ты принцесса целого королевства эльфов, станешь королевой, ведь ты же одна дочь у своего отца. Я горько вздохнула. Отец любил маму. Мы все были счастливы, хотя я мало что помню, я была совсем крохой. Мэй, я не готова вернуться домой, не готова видеть больного отца, тогда как не знаю, как ему помочь. Ну давай я поеду на бал вместо тебя, — выдала Мэй. А что, тебя там видели последний раз нескладным подростком, а мы с тобой чем-то похожи. Роста одного, обе блондинки светлоглазые, иллюзию накинем, — чтобы уши не увидели, и все. Я с удивлением уставилась на Мэй. Она, как всегда, загораясь какой-нибудь идеей, полностью в ней растворялась. Глаза горят, щеки заолели, она уже наверняка представляла себя кружащейся в вальсе с каким-нибудь молоденьким придворным эльфом. «Мэй, не глупи, тебя раскусят на раз-два. И почему это? Мы третий год живем в одной комнате, я знаю о тебе все. Твои привычки, манеры, твою историю. Я сидела и в ступоре смотрела на Мэй. «Рой, ну скажи ей!» Рой, как всегда, молча сидел в углу на трехногом табурете и со скучающим видом калякал что-то на листке бумаги. Он таскался за Мэй все 3 года, что она учится в университете, с первого дня. Огромная неразговорчивая глыба, не умеющая улыбаться, шутить, да и вообще общаться. Он ходил за Мэй по пятам, не сводя взгляда, таская ее вещи. Даже не представляю, как он умудрялся учиться и сдавать зачеты на курсе. Все привыкли к его присутствию, как к чему-то естественному. «Ну?» – поднял Рой тяжелый взгляд мутно-серых глаз. Меня передернуло. Если б я не знала, что это наш друг Рой, испугалась бы этого взгляда. «Скажи ей, Рой, что я могу вместо нее поехать на бал». «Могу тебя с собой взять. 1 балл, Рой. Зато в королевстве светлых эльфов. По-хорошему нас, людей, туда никогда не пустят. А говорят, ваш дворец прекрасен, Лэй. Про сады, фонтаны ходят легенды, и я могу все это увидеть». Рой перевел взгляд на меня. «Ну?» – выдал он утвердительно. «А почему бы и нет?» – подумала я. «Это всего лишь домашний бал, где Мэй предоставит знать вместо меня. Отцу я напишу записку, нянюшка подскажет Мэй имена придворных. Другим знать не обязательно, что там буду не я. А иллюзию Мэй не сможет накинуть. Эльфы ее не видят». Эту парочку я увидела только на следующий день. Я провожала Мэй и Роя, стоя в портальном зале университета. На Мэй был новый дорожный костюм, который я раньше не видела. На Рое длинный плащ, под которым угадывалось что-то, похожее на шпагу. «Вы чего так вырядились, будто знатные вельможи на карнавал? Рой, ты там деревянную шпагу прицепил, что ли?» Я захихикала в ладошку. «Ладно, давайте, идите. Письмо отдашь только отцу лично в руки. Или старой нянюшке». «Да поняла я, поняла!» Мэй приплясывала от нетерпения. «Все, до встречи, принцесса!» Они скрылись в кольце портала, и я осталась одна. Только успев накинуть на себя иллюзию, внешность Мэй, я собиралась выйти из портальной комнаты. Как сработал портал, и из него вышел темный эльф. Красивое волевое лицо с тонкими аристократическими чертами. Длинные волосы забраны в хвост, перевитый серебряной нитью. Безупречно сидящий камзол черного цвета с серебряной вышивкой говорил о принадлежности к какому-то знатному дому. В руке тяжелый саквояж с такой же вышивкой. Интересненько, что он здесь забыл? Дверь в портальный зал открылась, и вошел наш декан, мистер Маркус, собственной персоной, со своим секретарем, мистером Прайксом. «Рады приветствовать вас, уважаемый Аристаниэль, в нашем университете. Мы рады, что вы оказали нам честь и согласились прочесть нашим студентам лекции». И тут мистер Маркус увидел меня, жмущуюся к двери. «Мэй, что ты тут делаешь? У тебя же нет разрешения на переход». Мне показалось, что декан посмотрел на меня со злостью. Мистер Маркус подошел ко мне вплотную и прошептал зло прямо в лицо. «Что, тварь, и здесь уже шпионишь? Пошла вон отсюда!» Мистер Маркус перевел взгляд на темного эльфа. «Пройдемте, уважаемый Аристаниэль, в мой кабинет. Познакомимся ближе и все обсудим». Но темный эльф не двигался с места, прожигая меня взглядом. «Мэй, говорите?» После паузы произнес он. Я выскочила за дверь и понеслась к себе в комнату. Только захлопнув дверь, я выдохнула. Что это было? Я впервые видела мистера Маркуса таким. Обычно он был улыбчивым и со всеми доброжелательным. Он видел меня в личине Мэй, а вот эльфы не видят иллюзию. Но кроме этого темного, других эльфов в университете не было. Ну, кроме меня. Но у меня были распущены волосы, он не мог увидеть моих ушек. Так-так, значит, новый преподаватель. Все интересней и интересней. Темные никогда не делились с другими расами основами своей магии. Чем же так заинтересовался темный, явно не бедствующий, знатного рода эльф, что согласился поделиться знаниями о магии с прыщавыми неучами?